Гэл сказала: «А что, если ты встретишь мужчину своей мечты именно в Англии? Пообещай мне, что не упустишь такую возможность, если ваши пути пересекутся». «Хорошо, хорошо, я буду все время об этом помнить», — торопливо проговорила Розалин, чтобы поскорее закрыть эту тему. «Если я ненароком столкнусь с мистером Прекрасным Принцем, я его не упущу». «Обещаешь?» Розалин неохотно кивнула. За все эти годы она могла вспомнить всего лишь нескольких мужчин, которые ей действительно нравились. Но они, в свою очередь, едва замечали ее. И кроме того, ей казалось невозможным снова впустить кого-то в свою душу, ибо Берри сделал все, чтобы убить в ней доверие к мужчинам. Но, может быть, когда-нибудь. Глава 4. «Мне до сих пор не верится, что ты привезла его с собой», — произнес Дэвид, наполняя свой бокал шотландским виски из маленького бара в углу огромной залы. «Если бы я знал, что тебе это придет в голову, я бы просто переслал его сюда, в Кевина коттедж, и он бы здесь преспокойно тебя дожидался». Розалин виновато потупилась и стала помешивать ложкой в чашке с чаем. Сопротивляться той власти, которую имел над ней этот клинок, было выше ее сил. Дэвид никогда бы не поверил, но она просто не могла уехать и оставить проклятие Бладринкера в Америке. Розалин даже опоздала из-за этого на самолет. В самый последний момент перед посадкой она вдруг отправилась домой забрать меч. Ей почему-то казалось, что он непременно должен постоянно находиться рядом или хотя бы в одной с ней стране. В результате она прилетела в Лондон только на другой день. Но все это нужно было как-то объяснить Дэвиду, и поэтому она сказала: «Я так хотела поскорее увидеть этот меч, что для меня было бы сущей пыткой ждать еще целый месяц до начала летних каникул в колледже. Я все равно бы не утерпела и примчалась сюда. И потом, не думаю, что в моем поведении есть что-то странное. Меч ведь очень ценный, а моя охранная система давно устарела, и, находясь в Англии, я бы все время о нем беспокоилась. Кстати, у меня в Америке теперь новые соседи. Правда, я с ними еще не познакомилась. Их трейлер подъехал только несколько дней назад. Я всегда нервничаю в таких случаях. Никогда не знаешь, станут они твоими лучшими друзьями или заклятыми врагами». Дэвид усмехнулся и поднял бокал. «Я только пошутил, Рози. Мне-то хорошо известно, как ты хотела заполучить этот меч в свою коллекцию. Я бы не удивился, если бы узнал, что ты на ночь кладешь его под подушку». Он потрунивал над ней, но Розалин смущенно покраснела. Дэвид был недалек от истины. За последний месяц она не раз была к этому близка. В ее стремлении постоянно оберегать эту вещь было что-то нездоровое, во всяком случае странное. В ее коллекции были и другие, не менее ценные экземпляры. Например, великолепный кинжал, датированный XV веком. Он был длиной почти фут, а в его ножнах имелись два кармашка, в которых находились крошечные столовые приборы с инкрустированными рукоятками. Ей нравился этот кинжал, но она никогда не поднимала по этому поводу такой суматохи, как в случае с проклятием Бладринкера. С этим клинком она носилась как с младенцем, не находя себе места от тревоги, когда оставлял его без присмотра или когда к нему прикасались чужие руки. Каждую секунду она вздрагивала от страха,